Дорогие радиослушатели, в прошлой беседе мы говорили о служении Христа, которое Он совершает сейчас. Он готовит место для нас, которое превосходит наше самое смелое воображение. Но Иисус не только пошел приготовить место для нас. В послании к евреям говорится, что Он отправился на небо, как наш предтеча. Мы читаем об этом в конце 6 главы, в стихах 19 и 20. Надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Предтеча — это тот, кто идет впереди другого, того, кто проходит позднее, и тот, кто для последующего за ним приготавливает путь. Иоанн Креститель был послан на землю как предтеча Иисуса Христа, Мессии. Исаия образным языком объясняет роль Христа как предтечи. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Исаии 43:4. Исаия рисует здесь картину постройки широкого караванного пути. В те времена такой выпрямленный широкий путь назывался царским путем. При его постройке низины заполняли землей, а горы и холмы сравнивались до основания. И таким образом получался прямой широкий путь, по которому можно было ехать с большой скоростью. Когда Иисус отправился на небо, Он стал нашим предтечей. Он проложил царский путь на самое небо. Каждая низина заполнилась, каждый холм, каждая гора сравняли с землей. Дикая, неприветливая, неровная земля превратилась в широкую долину. Мы обрели незамедлительный доступ к Божьему престолу. Автор послания к евреям выражает все это в следующих простых словах. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 4:16. Мы можем с уверенностью приходить к престолу благодати, потому что Иисус вошел туда, как наш предтеча, проложив нам путь. Другая функция, которую выполняет Христос как первосвященник, это функция адвоката, защищающего нас перед Отцом. Послушайте, что говорится об этом в первом послании Иоанна 2:8-2:2. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, защитника пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Каждый человек совершает грех время от времени, так что нам не следует отчаиваться. Согласно стиху 9 первой главы первого послания Иоанна, мы должны свободно исповедоваться в своих грехах перед Богом. И Он простит нам наши согрешения и очистит нас от всякой неправды. Исповедь включает, конечно, раскаяние и восстановление того, что мы нарушили своим грехом. Но даже несмотря на то, что мы время от времени согрешаем, у нас есть на небе наш защитник, Господь Иисус Христос, Защитник или адвокат – это тот, кто защищает подсудимого в суде. По-гречески адвокат будет параклит. Это же самое слово употребляется в Евангелии от Иоанна применительно к Святому Духу, Утешителю, в предложении, где Иисус говорит: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам?» Слово «параклит» означает того, кого зовут на помощь в случае нужды. Таким образом, здесь, на земле, нам помогает Святой Дух, а на небе нам помогает Иисус Христос. Когда мы оступаемся и совершаем грех, Иисус выступает в нашу защиту, как наш адвокат перед Небесным судом, и заявляет, что за наш грех наказание уже было понесено сполна на кресте. И поскольку наказание было понесено, мы освобождаемся от Божьего гнева. Интересно отметить, что Иоанн в своем первом послании во второй главе не говорит «Иисус Христос, который творит правду». Вместо этого Иоанн говорит «Иисус Христос – праведник». Вместо того, чтобы говорить о поведении Иисуса Христа как праведном, Иоанн говорит о его внутреннем характере, сущностью которого является праведность. Сама природа Иисуса – это воплощенная праведность. Он не только творит правду, он является праведником. Таким образом, у нас есть праведный адвокат перед престолом Отца. Хвала Господу за того, кто представляет нас верно и праведно перед престолом Божьим. Четвертая функция, которую исполняет Иисус Христос как великий первосвященник, это функция посредника. Адвокат защищает дело обвиняемого перед небесным судом Отца. Наказание за преступление, грех обвиняемого уже было понесено сполна и поэтому не может быть наложено на обвиняемого вторично. В человеческом суде такое положение известно под названием «вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление». В Божьем суде не может иметь место такое вторичное привлечение к уголовной ответственности, так как Бог праведен. В роли же посредника Христос сражается за нас в молитвах, когда Он видит, что мы грешим, и когда Он видит нас под гнетом сатаны, Он вступается за нас перед Отцом. Иными словами, Он молится, чтобы мы смогли пройти через суровые искушения и не сломаться. Иисус сказал Петру, что сатана просил сеять его, как пшеницу. Но Иисус помолился Отцу, чтобы вера Петра не оскудела. Иисус молится за нас, как наш посредник перед Отцом. Эта библейская истина выражается в послании к римлянам в главе 8. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Стихи с 31 по 34. Таким образом, мы видим, что Иисус Христос выступает в роли ходатая за нас. И, наконец, пятая функция Христа, исполняемая им в нашу пользу, это его роль примирителя-посредника. Посредник-примиритель помогает двум враждующим партиям разрешать их разногласия. Павел написал в своем первом послании к Тимофею следующие слова относительно роли Иисуса как примирителя-посредника. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Иисус действует как посредник между Отцом и нами. Только благодаря посредничеству Иисуса Христа мы можем иметь прямой доступ к престолу Божьему, без посредничества Девы Марии и прочих святых. Писание говорит, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Если Писание говорит, что мы имеем только одного посредника, тогда те посредники, которых установили для себя люди, не могут быть настоящими посредниками. Только Иисус Христос является истинным, Богом поставленным посредником между Ним самим и человеком. Дева Мария и святые, смотря на всю их святость, нам помочь ничем не могут. Однако мы можем всей душой радоваться того, что сегодняшнее служение Иисуса позволяет нам жить в постоянном общении и дружбе всемогущим Богом. Давайте не будем портить это прекрасное общение сами. Давайте не будем держаться за грех. Но, как сказал Бог, отрешимся от него. Давайте избавимся от образа ветхого человека с его делами и облечемся в нового человека, который обновляется постоянно по образу Божьему. Аминь.